как претендент выказывал удивительную инертность и совершенно затерялся на фоне общего дела. Все это вместе взятое поколебало энергию маркизы. Не получая никаких известий от Бруслара, чувствуя свое одиночество и беспомощность, оторванность от своей рассеявшейся партии, измученной неудачами, она впала в уныние и отчаялась увидеть, когда бы то ни было, расцвет молодых побегов царственных лилий на почве старой Франции. Живя постоянно на чеку, опасаясь преследований, и потому принужденная чуть ли не по 3 раза в месяц менять свое жилище, вечно скрываться и маскироваться старухой, против чего громко протестовала ее красота, маркиза впала в полное уныние и стала сожалеть о том, что покинула Англию. Но вернуться обратно она не могла, у нее не было паспорта, и она тщетно ожидала какого-нибудь благоприятного случая для переправы без документов. Ее имущество в окрестностях Компьена было конфисковано благодаря выходке Бруслара. Она была лишена крова и начинала испытывать материальные затруднения. Но Диана была смела и решилась поставить все на последнюю карту. Поэтому она в одно прекрасное утро отправилась в главное полицейское депо и храбро попросила аудиенции у Фуше. Фуше колебался принять ее. Он знал воспламеняющуюся головку маркизы и считал ее способной на самые решительные, самые безумные поступки. Поэтому он выслал к ней одного из своих секретарей, уполномочив его узнать цель ее посещения и удостовериться в том, что она не имеет при себе никаких смертоносных орудий. Диана улыбнулась и ответила на это: «Господин Фуше очень осторожный человек. При мне нет никакого оружия. Впрочем, если желаете, то можете обыскать меня. Что касается цели моего посещения, то она очень проста. Я побеждена и признаю свое поражение. Я изгнана и только обманом вернулась во Францию, но я жалею об этом. Теперь моим единственным желанием является покинуть страну, в которой торжествуют мои враги, и присоединиться к моим друзьям в ожидании наступления лучших дней. Другими словами, вы желаете получить охранную грамоту?» — спросил секретарь. «Вот именно. Прекрасно. Потрудитесь обождать. Я доложу вашу просьбу господину министру и вернусь известить вас о его решении». Не прошло и 10 минут, как секретарь вернулся обратно. «Господин министр выразил согласие исполнить вашу просьбу», — сказал он. «Потрудитесь получить охранную грамоту. Вы имеете 3 дня срока, чтобы покинуть пределы Франции. Но предупреждаю вас, что если вы после данного вам срока окажетесь еще во Франции, то мы, к своему величайшему сожалению, будем вынуждены прибегнуть к крутым мерам». «О, поверьте, что я крайне благодарна господину Фуше, и мое единственное желание — как можно скорее перебраться в Англию. Благодарю вас за хлопоты, и верьте, что если наше положение изменится, то и я, в свою очередь, постараюсь быть полезной вам». «Вы очень добры, сударыня», — улыбаясь, ответил секретарь. «Конечно, все может случиться, но пока нет никаких указаний на возможность существенных перемен». В тот же день маркиза тронулась в путь. При отплытии она с облегчением вздохнула. Она не испытывала ни тоски, ни сожаления. От ее горячей любовной вспышки к принцу остался лишь тлеющий пепел воспоминаний. Она не могла простить ему его пренебрежение ею. Но вместе с тем, несмотря на свое раздражение, она признавала, что царственная Полина Боргезе достойна поклонения и любви всех мужчин, даже принц. Как-никак и она поддалась более или менее веянию времени и господствующему настроению, потому-то она и остыла к своему делу и не желала более принимать участие в заговоре, потерявшем теперь в ее глазах все свое первоначальное значение. Но в Париже еще бились верные сердца, преданные своим разбитым замыслам.